и милосердися, спаси мя, сыне Давидов, помилуй беснующийся словом исцеливый, глаже благоутробный, яко разбойнику мне рцы. Аминь, глаголю тебе, со мною будешь и в раи, егда приду во славе моей. Разбойник оглагола вошитя, разбойник богословишитя, оба бы на кресте свистеста, но благоутробне, яко верному разбойнику твоему, познавшему тебя Бога, и мне отверзи дверь славного царствия твоего. Тварь содрогавшаяся, распинаема тебя видящий, горы и камни страхом распадакуся, и земля сотрясавшаяся, и ад обнажавшийся, и сомрачавшийся свет во дни, зря тебе, Иисусе, пригвожденно ко кресту. Достойность покаяния плодов не истежи от меня, ибо крепость моя во мне оскуде, сердце мне даруй присно сокрушенное, нищету же духовную, да сия тебе принесу, яко приятную жертву, едине спасе. Судие мой и вече мой, хотя и паки прийти со ангелы, судите миру всему, милостивным твоим оком тогда, видев мя, пощади, и ущедри мя, Иисусе, паче всякого естества человеча, согрешившего. Удивилась и всех странным житием твоим, ангелов чины и человеков соборы, невещественно поживши и естество пришедши, им же яко невещественными ногама, вшедши Мария и Иордан, пришла еси. Милостиви Создателя, о хвалящих я, преподобная Мати, избавитесь от озлоблений и скорбей окрест нападающих, да избавившися от напастей, возвеличим непрестанно прославшего тебя Господа. Андрей честный и отче треблаженнейший, пастырь укритский, не пристай молясь о воспевающих тебя, да избавимся все гнева и скорби и тления и прегрешений безмерных, чтущие твою память верно. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троица нераздельней, единица по существу, яко свету и светом, и животу и животом, животворящему и просвещающему концы. Град твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе вовсе верно царствуй, Тебе и утверждается, и тобою побеждай, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.